Так женихи говорили, а он, преисполненный страшных мыслей, великий осматривал лук. Как певец, приобыкший цитрую звонкой владеть, начинать песнопение готовясь, строит ее, и упругие струны на ней из овечьих, свитые тонко тягучих кишок без труда напрягает, так без труда во мгновение лук непокорный напряг он. Крепкую правой рукой тетиву, потянувши, он ею щелкнул, она провизжала, как ласточка звонкая в небе. Дрогнуло сердце в груди женихов, и в лице изменились все. Тут ужасно Зевес загремел с вышины, подавая знак, и живое веселье в грудь Одиссея проникло. В громе Зевесовом он предвещание благое услышал. Быструю взял он стрелу, на столе от него недалеко вольно лежавшую, прочие ж заперты в тесном колчане были, но скоро их шум женихам надлежало услышать. К луку притиснув стрелу, тетиву он концом оперенным, сидя на месте своем, натянул и, прицелися в кольца, выстрелил. Быстро от первого все до последнего кольца, их не задев, пронизала стрела, заощренная медью. Тут, обратясь к Телемаху, воскликнул стрелец богоравный: «Видишь, что гость твой тебе, Телемах, не нанес посрамления, в цель я попал, да и лук натянуть Одиссеев немного было труда мне. Еще не совсем я скитаюсь, утратил силы, хотя женихи и ругаются мной беспощадно. Должно, однако, покуда светло, угощенье иное им приготовить, и пение звонкою цитрой, душою пира на новый, теперь им приличнейший лад перестроить». Так он сказал и бровями повел. Телемах богоравный понял условленный знак. Он немедля свой меч опоясал, в руки схватил боевое копье и за стулом отцовым стал, ко всему изготовясь, оружием медным блестящий.